«Чудак-человек, Америка живет не посредством, это и коню ясно», — сказал Пудик. «Штаты тратят много больше, чем зарабатывают. Один бюджет Пентагона чего стоит? Прикинь, 500 миллиардов долларов. Как тебе цифирь? Плюс табуны лоеров, плюс полчища всевозможных халявщиков, которые привыкли жить на некислое пособие. Что они все производят, кроме гор дерьма? Казалось бы, что там пора опрокинуться, но с них как с гуся вода. А знаешь почему? Потому что они живут за чужой счет, обдирая как липку страны третьего мира, вроде нашей, где у власти они проходимцы и мудаки. Как это дело организовано, если ты прежде не интересовался? Долго рассказывать, так что можешь поверить мне на слово. Именно так все и обстоит. Весь мир пашет на Штаты по схеме, которую они навязали ему еще в Бреттон-Вуде, когда обязали пользоваться своими баксами. Представь, мы с тобой сядем в карты играть, только ты реальные ценности на кон поставишь, а я собственноручно намалеванные бумажки. Кто в результате останется с носом при любых раскладах? «Не США», — сказал я. «Правильная мысль», — подхватил Пудик. «То-то и оно. И их задача состоит в том, чтобы существующий порядок любой ценой сохранять. Только сделать это становится все тяжелее. Учти, тоже понятно, а ресурсы Земли ограничены, от Советского Союза одни обглоданные кости остались. Кого дальше грабить, неизвестно. Вот мировая экономика и трещит по швам. Допустим, начал я, и допускать нечего». Перебил Пудик, врезав открытой ладонью по кромке рулевого колеса, отчего вектора рыскнула к обочине, а Ольга с заднего сиденья вскрикнула от испуга. «Американская экономика, разными способами эксплуатирующая весь мир, у нас на глазах становится непосильно обременительной для человечества. Серега, заметь, сами американцы уже толком не знают, как заткнуть образовавшуюся дыру, поскольку стали заложниками порочной системы. Ты думаешь, какая причина финансового кризиса? По телеку талдычат. Рецессия, рецессия. А что это за хрень такая? Откуда взялась? С чем едят? Каким образом американцы рассчитывают поправить свои дела, рассорив на противоположном конце планеты Украину с Россией?» — спросил я. «Ты чё, Журавлю, белины объелся? Издеваешься, да? Ты, Илья, стратегии непрямых действий недавно распинался. Да любая нестабильность вне пределов Штатов им уже на руку, автоматически, поскольку заставляет население гоняться за долларами, а разнациональным бумажкам никакого доверия. Опять же, геополитический фактор не забудь. Ты что, запамятовал? Через чью территорию в Европе газопроводы протянуты? Стоит их перекрыть, и европейцам белый свет в овчинку покажется, и евро посыплется, а доллар, соответственно, будет на коне. В этот момент Пугачев показался мне даже довольным, как будто и сам рассчитывал поживиться в результате реализации подобной гипотетической затеи. Меня его мина взбесила, хотя я толком не осознавал, из-за чего. «Брось», — заявил я холодно, — «неужели ты думаешь, что реально спровоцировать конфликт между Украиной и Россией? Да, допустим, у политиков, может, и хватит ума на нечто такое, с них станется, но ведь есть же, в конце концов, международные организации, Совет Европы, Парламентская ассамблея БЭС, и, наконец, а где была твоя долбанная ассамблея, когда Грузия в прошлом году сцепилась с Россией?» Пугик ощерился широкой и одновременно абсолютно недоброй ухмылкой. «Ты, Журавлев, живешь устаревшими стереотипами, от них разит нафталином, не замечал? Спору нет, четверть века назад, когда мы с тобой в школу бегали, и если б диктор в программе вечерних новостей сообщил, что штурмовики РСФСР ловко расколбасили грузинскую танковую колонну, народ бы его слова как первоапрельскую шутку воспринял». Пудик воздел указательный палец к потолку. «Причем, Журавлев, обрати внимание, как вполне безобидную шутку, поскольку подобный расклад в ту пору представлялся совершенно невероятным, согласись. Только много воды с тех пор утекло. Какое-то время мы оба молчали, наблюдая за дорогой. Я первым нарушил тишину. Ты действительно думаешь, будто конфликт в Крыму может перерасти в войну? К сожалению, это вполне реально, после короткой паузы ответил Пудик. А Россию и Украину могут столкнуть лбами. Силенок у американцев хватит. И опыта, кстати, тоже. А разделяя властвуй, слышал такую римскую поговорку. Он ощерился. Я подумал о своих девочках, оставленных мной в самый подходящий момент. О шефе, который привык дергать меня по всякой надобности и без оной, словно я неодушевленный предмет. А еще о том, что, пожалуй, никуда бы не поехал с Игорем и Ольгой, если бы мой старинный институтский приятель разоткровенничался бы чуть раньше. Скорее, сказал бы Светлане, чтобы собирала манатки, забрал бы семью с собой. Вместе гораздо спокойнее. «Все будет хорошо, Сережа», — раздался из-за спины голос Ольги. «Наверное, она разглядела в зеркале заднего вида, как у меня вытянулось лицо». «Что-то, Пудик, 5 часов назад ты не был таким пессимистом», — холодно обронил я. «Ссориться не имело смысла, но врать не стану, он меня задел». «Пессимист есть хорошо осведомленный оптимист», — нравоучительно изрек Пудик. «Не заметил, чтобы ты был столь осведомлен вчера вечером», — еще холоднее бросил я. «У тебя, видать, прямая связь с серверами ЦРУ или АНБ». «Прямой нету!» — с наигранной беспечностью отозвался Игорь. «Но кое-какие нюансы мне известны. Спасибо коллегам из МОСА. Может, следовало и меня просветить? А чем я, по-твоему, занимаюсь?» «Хороша ложка к обеду!» — Пудик хмыкнул, потом кивнул. «Стал бы я раньше такое говорить, Журавлев! У твоей Светки и без того глаза были круглыми, как у лемура. Что, я дурак, что ли? К чему женщин даром пугать?» «Даром? Да она б тебя с нами не отпустила!» Настал мой черед хмыкать. Последняя фраза прозвучала, как если бы мы снова стали подростками и вели речь о какой-нибудь рыбалке, куда родители вполне могли и не отпустить. Отвернувшись, я уставился в окно, на проносящиеся мимо темные частоколы, ближний из торчащих по склонам деревьев и дальний, где теснились стоявшие плечом к плечу вершины. Отчего-то подумал о двух ленточных пилах, движущихся с разными скоростями, но одинаково опасных для жизни. «Не бери дурного в голову, Серега!» — примирительно сказал Путик. «Все будет путем! Сам прикинь, разве я стал бы тебя срывать, если бы опасался, что прямо завтра грянет гром? Я тебе вполне вероятную перспективу обрисовал. На будущее, если не знаешь, зачем языком болтаешь?» — проворчал я, не оборачиваясь. «Думающие люди должны понимать, куда все катится», — отвечал Игорь. Судя по тону, он не обиделся. «Страусиная политика сегодня не проходит, Серега, потому как пинок под хвост — это минимум, на что надо рассчитывать, занимая позицию, голова в песок. Могут ведь и по самые помидоры зарядить, Игорь!» — запротестовала с заднего сиденья Ольга. Он пропустил ее слова мимо ушей. «Вероятно, нам стоит ожидать неприятностей ближе к зиме», — добавил Пудик. «Почему к зиме?» — удивился я. «Так ведь президентские выборы грядут. Плюс безработица, если негативные тенденции в экономике сохранятся, а они никуда не денутся. Некуда им деваться, цены выскочат до неба, а простые люди к январю-февралю последние свои заначки дожуют. Не подбросят добрые звездно-полосатые дяди с Уолл-стрит Украине очередной кредит, и ку-ку, пиши пропало. Массовые неплатежи спровоцируют массовое, опять же, отключение электроэнергии. Когда плюсов? Я для тебя лишь основные назвал. Накопится столько, что они по всем понятиям превратятся в кресты с погоста. Пойдет жара сразу после крещенских морозов. Умеешь ты успокоить, заметил я. Успокаивать не по моей части, Журавлев. И ехидно улыбнулся Пудик. «Нуждаешься в успокоении? Найди себе психоаналитика. Ну или ксенза, что ли, на худой конец».